32 глава. «Ди, а когда у нас будет свое кафе?» – спросила Сашка, прыгая на кровати. «Скоро, малышка, совсем скоро!» – улыбнулась и, наконец, поймала непоседу. «Одевайся давай, скоро Заран за тобой придет». До Лорана я вчера так и не докричалась. Мужчина не пришел, заставляя меня нервничать. Впрочем, наверное, зря волнуюсь. Лоран – создатель мира, а значит, и дел у него море. Отправив Сашку на занятия, решила все-таки сходить порталом в кафе. Посмотреть, что можно сделать, пока не прибыла мебель. Я помню, что Лоран просил не покидать остров без него, но мне надо чем-то заняться, как-то отвлечься. Мысль, что Дамиан так легко отказался от своей пары, не оставляет. Может быть, самым верным решением было бы разорвать связь и навсегда забыть, что в этом мире живет существо, которое меня действительно любит. А еще страшно и больно остаться совершенно одной. Я лукавила, когда говорила, что смогу прожить с Сашкой и никогда не пожалею об этом. Не смогу. Саня вырастет, у нее будет своя жизнь, а я останусь одна. Да, у меня будет кафе, возможно, и не одно. Будут друзья и знакомые. Но все они после того, как погостят у меня, будут уходить домой к родным и близким. Я даже задумалась, а не уговорить ли Лорана вернуть меня обратно? А что? На земле нет такого понятия, как истинность. Просто двое понравившихся друг другу людей решают создать семью, иногда удачную, иногда не очень. Тряхнув головой, выкинула все ненужные мысли и прикрыла глаза, представляя кафе. Секунда, дуновение ветра, запах моря исчез, а вместо него обоняние уловило цветы. Я открыла глаза и улыбнулась, посмотрев на домик. Ну что ж, начнем. Я помню слова Лорана о том, что мне нет необходимости делать жилым второй этаж. А можно сделать номера. Будет не просто кафе, а постоялый двор. Тем более в паре километров пропускной пункт в столицу. Да, не главный, но все же. А кафе стоит чуть в стороне от главной дороги. Нет пыли, топота, гомона. Тишина и спокойствие. Для путников, что хотят просто отдохнуть и перекусить, самое то. Но когда я зашла в кафе, мои планы изменились. Во-первых, перепланировку можно сделать абсолютно бесшумно, магией. А значит, я не помешаю тем, кто обедает в кафе. Во-вторых, пора открываться, а ремонта нет, лишь голые стены. И самое главное – пришли мои диванчики. Не знаю, как мастер умудрился за столь короткий срок собрать мебель, но именно она стояла посреди зала. Поэтому, закатав рукава на кофте, оценила фронт работ и приступила. Как хорошо, что я обожала играть в Sims. Именно так я представляла все то, что сейчас делаю. Полы выложены красивой плиткой, похожей на ламинат, чуть шершавой, дабы не скользило. Дерево на пол не хотелось, его отмыть сложнее со временем. А так, на вид дерево, на ощупь камень, самое то. Стены решено было покрыть бежевой краской и расписать коричневыми узорами. Обязательно картины. То тут, то там висели полотна в красивых резных рамках и разных жанров. Анималистика, эпический жанр, натюрморт, пейзаж, в том числе и морской. Вешать портреты не стала. Так же, как батальные, былинные и аллегорические жанры. Все-таки мир другой, мало ли. Когда со стенами закончила, подняла голову вверх и задумчиво посмотрела на потолок. Что же придумать? Ведь стиль кафе был далеко не современным, аристократический английский. а значит, просто покрасить не получится. Да и типа натяжного не подойдет. Подумав пару минут, решила сделать двухуровневый и большую люстру в классическом стиле. Красиво? Красиво. А мыть висюльки и завитки часто не придется. С этим справится магия. Дальше надо бы разобраться с гардеробом. И тут я заметила интересную особенность. Даже с закрытыми глазами я отчетливо видела помещение. Не по памяти, нет. Словно хожу с открытыми глазами. Ух ты! Хихикнув, посмотрела в сторону гардеробной. Обязательно стойка, которая поднимается, открывая проход для гардеробщика. Стойку, как и вешалки, сделала из темного лакированного дерева. Красиво, благородно и дорого выглядит. То, что доктор прописал. Подсветку сделала не слишком яркой, иначе слепила бы глаза. Тусклые фонарики были расположены над потолком, создавая не совсем полумрак, но близко к этому. Поставила удобный барный стул, чтобы сотрудник не стоял целый день, а проводил время сидя, поднимаясь лишь навстречу гостя. Я ойкнула, вспомнив немаловажную деталь ресторанов. Администратор, который будет заниматься рассадкой гостей и урегулированием конфликтов. Так что по левую сторону от входных дверей встала стойка. Что еще? Барная стойка. Между дверью в небольшой коридорчик и стеной встала деревянная стойка. Красный дуб, покрытый лаком, отражал солнечные блики. Выглядит эффектно, скажу я вам. За стойкой на стену повесила полки, где будут стоять красивые бутылки с различными напитками и бокалы. Закончив с баром, остановилась и огляделась. Кабинеты буду делать в самую последнюю очередь, а надо еще туалеты, кухню и кабинет. Решив действовать постепенно, направилась к санузлам. Что сделать? Кабинки на манер земных? Или все-таки, как заведено у местных, просто один туалет и все по очереди? Подумав, выбрала земной вариант, но кабинки сделала другими. Стены и дверь были до потолка глухими, а вот раковины и огромное зеркало на стене – общий. На полу, как и полагается, плитка. Стены серого цвета, без каких-либо узоров и украшений. Под потолком несколько шаров, которые освещали помещение мягким тусклым светом. Краситься при таком свете не получится, а вот руки помыть самое то. Спустя полчаса я хотела приступить к кухне, но вдруг почувствовала, как что-то теплое течет из носа. Опять? Распахнув глаза, посмотрела в зеркало. Да, опять кровь из носа. Опять магическое истощение. Ну что ж, на сегодня ремонт закончен. А мне бы по-хорошему в храм. Я растерянно замерла. А как я вернусь домой? Магия на дне, и на переход, боюсь, не хватит. Идти в храм? Я позвала Лорана, но, увы, ответа так и не получила. Вздохнув, решила идти в храм пешком и надеяться, что тот вредный старикашка, что встречал нас с Сашей, меня не прогонит. Он, небось, еще не в курсе, что к папочке я могу приходить в любое время. Мысленно застонав, так как путь предстоит не близкий, вышла из кафе и прикрыла дверь. А в следующую секунду замерла, когда за спиной послышалось: «Так вот ты какая, истинная Ордана!»